Инструкция по освоению новых рынков. Мэри Гукасян, управляющий директор компании Kraft Heinz, Ближний Восток и Африка. Многие бизнесы сейчас переживают череду кризисов. Западный мир испытывает сложности. Китайский рынок уже перестал расти и развиваться. Ожидается его серьезная стагнация, это экономический факт. С 2022 года крупные компании экстенсивно осваивают новые территории, потому что в развитых странах они уже заняли большую долю рынка. Все взгляды устремлены на африканский континент, где с точки зрения роста населения перспективный прогноз на следующие 5 лет. Африка — самый потенциальный регион для развития бизнеса. Ее называют Новым Китаем, Новой Индией. Поэтому 2 года назад меня перевели из России на территорию Ближнего Востока и Африки, чтобы понять, как открыть эти территории и разработать стратегическое планирование. Шаг первый — анализ информации. Начинать всегда важно с оценки потенциала. Здесь даже среднему бизнесу нужно понимать, для выхода на новые рынки и территории первое, что необходимо — покупка информации. Это самое простое вложение для оценки потенциала на развитие у продукта или сервиса. Что такое потенциал на развитие? Большие макроэкономические показатели. Растет ли население? Какой процент молодых людей, поскольку есть страны, где стариков становится больше, а молодежи нет? Растет ли зарплата? Какой основной бизнес приносит главный доход стране? Добыча или сельское хозяйство? Какая популяция и потребности у этих людей? Что они хотят делать? Как работают эти данные? Покажу на примере продукции Kraft Heinz, которая представлена на рынке Саудовской Аравии. Все знают, что это большая мусульманская страна, где у женщин исторически мало прав. Когда власти начали принимать законы, позволяющие женщинам водить транспорт и работать, для нас это стало важным сигналом. Теперь они будут больше заняты, мало времени проводить дома, значит, им нужны полуфабрикаты. В западном мире к этому пришли 50-60 лет назад. Но здесь только сейчас изменилось поведение общества, законы. И возникла потребность. Мы увидели эти перемены, поняли, что страну и бизнес ждет экстенсивный рост, и начали готовиться. Инвестировать, набирать команду, привлекать партнеров и прочее. Если не покупать информацию, можно использовать данные из интернета или лично приехать посмотреть, что происходит в реальности. Это обязательно, чтобы удостовериться в корректности полученной информации. К примеру, я в Африке изучала действия большого западного бизнеса. Смотрела Mars, Procter & Gamble, Danone. 3 разных среза — шоколад, бытовая химия, молочка. Когда анализируешь цифры, видишь наглядно. В стране растет шоколадный бизнес, значит, и благосостояние населения тоже растет. Потому что люди тратят деньги не просто на еду, а на удовольствие. На основе этих данных я сделала свои расчеты. Здесь важно, что использовала информацию официальную, она есть в открытом доступе в интернете. Для среднего бизнеса условия те же. Например, сейчас один из трендов — забота о здоровье. Сначала важно изучить, как много спортзалов открылось за последний год в интересующем регионе, какая их наполняемость. Далее взглянуть на полки магазинов, много ли появилось продуктов этой тематики, сколько они занимают места. Если показатели растут, значит, тяга есть, потому что ритейл работает исключительно на эффективности. Им просто не будут давать места, если нет продаж. Шаг второй — исследование территории. Изучив общие данные о стране, переходим к глубинному анализу территорий и логистических составляющих. В Африке, например, действуют свои таможенные договоренности, и важно знать, из какой страны и куда можно беспошлинно ввозить продукцию или налаживать производство. Потому что Африка не единое государство, как Индия с провинциями или Россия с федеральными округами, подчиненными центру. Африка — это разные страны, которые необходимо группировать с точки зрения успешных запусков. Мы условно делим ее на 3 кластера. Первый — северная, Арабоговорящие страны, где важен национальный язык. Это обязательно нужно учитывать, поскольку культура и язык относятся к потребительским предпочтениям. Второй — Южная Африка. Сильно отличается от Северной населением, языком, культурой и историей колониального пути развития. Третий — Центральная Африка, Субсахара. Делится внутри еще на два кластера с разными центрами в Кении и Гане. Изучили, в какой стране больше людей. Какая их часть приходится на работающее население. Исходя из этого, построили план развития по каждой. Затем определили якорную страну. С нее и начали выходить на рынок. Северная Африка с центром в Египте — наиболее интересный для нас регион. Египет обслуживает Марокко, Алжир — все страны, которые мы объединили под северным кластером. Там можно найти заводы, склады, есть порт, инфраструктурная доступность. Дальше смотрим предпочтения, среднюю заработную плату, как развивается внутренний воловой продукт, исследуем запросы населения к упаковке, кухне и прочие особенности индустрии каждой категории. Шаг третий — поиск партнера и ресурсов. На новой территории невозможно самостоятельно закрыть весь операционный цикл, поэтому следующий этап — найти партнера с правильным портфелем, командой и собственными операционными инструментами, складами, машинами. Важно проанализировать интерес к продукции, изучить конкурентов и сравнить предложения, чтобы понять свои преимущества и слабые зоны. Глобально сейчас все испытывают проблему с кадрами. И в первую очередь мы стараемся растить и привлекать своих сотрудников, у которых уже есть опыт, знания, понимание внутренних процессов компании. Но если нужен конкретный эксперт на рынке, которого у нас нет, приглашаем. Классический пример. В Саудовской Аравии мы поняли, что у нас нет готовых внутренних специалистов. Ведь в этой стране важно говорить на арабском языке. И хотя у нас есть талантливые ребята в России и Европе с отличной коммерческой экспертностью, но мы не можем их туда отправить из-за языкового барьера. Поэтому мы хантили человека, который возглавил бизнес в Саудовской Аравии. Аналогичный выбор сделали позже и в кластере Северной Африки. При этом важно найти человека со связями, с наработками с точки зрения партнеров. Тогда проще выстраивать под ним команды своих ребят, чтобы те учились. Если нет возможности хантить, придется искать человека внутри компании, а потом привлекать консультантов. Здесь можно действовать по пути наименьшего сопротивления, потому что легче научиться рынку информации, чем особенностям бизнеса и продукта. Отдельно стоит обратить внимание на задачу лидера. Основное его развитие в процессе освоения новых рынков в умении управлять проектами и большем понимании производства. Лидер решает не только, кто над чем работает. Он строит смету по проекту, принимает решения из тех ресурсов, которые есть, собирает команду. Это все задачи проектного управляющего, но зачастую руководитель бизнеса, пока не сформируется понимание процессов, выполняет эту задачу, для которой нужен отдельный скиллсет. Шаг четвертый. Результаты конкретных действий. Проект, который мы создали по Северной Африке, понравился совету директоров Kraft Heinz. В 2023 году мы уже пересадили людей на новые территории, перекроили общую структуру под новые реалии. Следующий шаг — регионы Субсахара и Южная Африка. Они в планах на середину 25-го с прицелом на 26-й год, потому что нужны серьезные инвестиции. Иногда большие компании идут медленнее, чем маленькие. У нас внутренние процессы отстроены под большие рынки. И когда заходим в маленькую страну, встречаем массу сложностей. Поэтому наши конкуренты — локальные игроки, у которых меньше бюрократии. Но сейчас большие компании стремятся отсоединять растущие рынки от развитых, чтобы процессы продвижения шли быстрее. Подведу небольшой итог. У каждой компании уникальный путь, и единственное важно — пользоваться инструментарием. Но рецепт не гарантирует результата. Результат гарантирует четкое понимание цели. Найти партнера, открыть новый регион или продавать 20 миллионов позиций товара. Каждая цель обуславливает действие вокруг нее. А дальше делай, и все получится. Как влюбленность в продукт развивает бизнес. Александр Курандин, генеральный директор Бау-Центр. В 2024 году Бау-Центр отметил 30 лет. На сегодняшний день у нас 9 DIY-гипермаркетов в 5 городах России — Калининграде, Пушкино, Московской области, Краснодаре, Новороссийске и Омске. Мы предлагаем не только товары для строительства и ремонта, но и для дома и сада. Впрочем, так было не всегда. Новый Росток. Долгое время компания развивалась только в Калининграде, и на тот момент отдела «Сад-огород» не существовало. В 2006 мы открывали первый гипермаркет в Краснодаре и поняли, что логично ввести соответствующую продукцию. Привлекли эксперта. Он сделал все, чтобы запустить направление. Подобрал садовую технику, инструмент, горшки, семена. Но заниматься растениями не любил. Для компьютерного учета присвоил им номера. Мы даже не знали, что за ними скрывается. На ценнике написано «растение номер 256». Покупали их неплохо, но развития такая система не получала, поскольку менеджеры не понимали толком, как и что предлагать посетителям. Когда подошли к открытию гипермаркетов в других городах, поняли, что ситуацию пора менять. Тема продажи растений, в отличие от стройки или декора, сложнее в реализации, потому что природное, экологичное, больше для души, чем коммерческое. В 2006-2009 годах в России бабушки с саженцами на рынках покупателям были привычнее, чем огромный магазин с растениями. При этом в Бау-центр приходило по 6 тысяч человек в день, и хотелось показать им новые возможности. Но у нас не было ни питомников со стандартизированной продукцией, ни специалистов, которые смогли бы рассказать, какие растения и как продавать. Основной посыл этой истории — важно влюбиться в продукт, который хочешь развивать, почувствовать его. Будучи руководителем, сделать первые шаги, убедить людей, что можно реализовать задуманное. Дальше в идеале встретить специалиста, который всему научит. Первые трудности. В то время в интернете было не так много информации на тему правильного подхода к организации продаж растений. Не говоря о контактах специалистов, способных наладить этот процесс. Но некоторые моменты нам удалось выяснить. Например, что красивые растения, выращенные профессионально, можно закупить в Голландии, Германии, Польше. К счастью, тогда же в Голландии мы нашли схожего нам по духу эксперта и договорились о сотрудничестве. Пригласили ее провести мастер-класс, поделиться опытом. Собрали всех управляющих, руководителей отделов, переводчика и рассчитывали получить ответы на вопросы. Как ухаживать за растениями, какие удобрения использовать, чтобы они не портились в торговом зале, какой свет подобрать и так далее. Большим откровением было, когда она сказала: «Ребят, я биолог по образованию и могу, конечно, вас всему этому научить. Но не буду, потому что вы растения должны продавать, а не ухаживать за ними. Иначе ваш бизнес должен называться по-другому». Она наглядно объяснила, как определять подходящие для продажи растения. Просто прошлась по полкам в магазине, собрала несколько экземпляров из тех, что стояли под номерами, раздала их нам и спросила: «Вы подарите этот цветок своей маме?» Все вопросы тут же отпали, потому что у одних саженцев завяли листья, у других потерялась форма и привлекательность. В таком виде выставлять их уже нельзя. В отличие от растений для уличного озеленения, таких как туи, можжевельники, которым не страшны жесткие условия и перепады температур, за цветущими нужен особый уход, чтобы они сохраняли внешний вид и красоту. Ведь они дарят в первую очередь эмоции. И тогда наша задача — сделать так, чтобы клиент возвращался за ними каждый сезон, или к празднику, или просто для хорошего настроения. Получается, сначала влюбляешься в продукт, ищешь единомышленников. Дальше дело требует внимания и последовательности. Потому что на этом шаге легко все бросить. Много брака, финансовых затрат, сотрудники начинают жалеть растения, оставлять их на столах. Последнюю проблему мы все еще не побороли на 100%. Но нам повезло с приглашенным экспертом, которая оказалась мощным специалистом и мотиватором. Она автор нескольких книг, где рассказала не только об уходе за растениями, но и о формировании ассортимента и о роли его грамотной презентации. Благодаря ей мы узнали, как представить цветок, чтобы он в хорошей форме попал в руки покупателя. Следующей проблемой для нас встал вопрос, где взять цветы. Эксперт из Голландии этого не понимала. На ее родине питомников больше, чем продавцов. Половина товара идет на экспорт. С качеством материала не возникает сложностей. Пока мы совмещали нашу и ее реальности, люди в команде сами решили задачи, которые казались невыполнимыми. Организовали логистику, сертификационный контроль и прочее. Вот так общая цель начала постепенно объединять коллектив. Тренинг с Анне мы провели по остальным крупным городам, где у нас запущены филиалы — Краснодар, Омск. Для компании, конечно, это затратно, но важнее было передать эмоцию сотрудникам. Не инструкции, не алгоритмы, а заразить их интересом и пониманием, чтобы садовое направление пошло в развитие. Потом решили строить специализированные теплицы в гипермаркетах. До этого дополнительных вложений не делали. В новых магазинах все оборудовали на профессиональном уровне. Дневной свет для создания атмосферы и настроения, поддерживающие условия и климат для растений. Как говорили зарубежные эксперты, в 40+, когда собственные дети вырастают, люди заводят домашних питомцев и клумбы. Наступает новый этап в жизни. Там эту тему давно исследовали и перевели на коммерческую основу. Производители четко поняли клиента, рынок, где и как работают потребности. Но мы долго удивлялись, что все настолько рассчитано. Кроме того, у голландцев, например, продающий маркетинг и дизайн в крови. Маленькая страна, но масса примеров в области визуального оформления и коммерции, где они сильны, начиная с растений. Они не стремятся делать супердорого, но прекрасно понимают, как работает форма, сочетание, последовательность. Все должно приносить деньги, потому что предприятие торговое. Мы многому у них научились и теперь развиваем свои компетенции. Успех неизбежен. Считаю наш опыт хорошим примером. Когда берешься за работу, которая кажется недостижимой в существующих условиях, но за счет команды и общего стремления преодолеваешь трудности и реализуешь цель. До этого проекта лично я не очень любил растения. Не было таких привязанностей. Просто понимал, что для магазина это необходимо, чтобы стать полноценным и привлекательным для клиентов. Успех возникает не сам по себе, а формируется постепенно в той сфере или направлении, на которых концентрируешься, чему уделяешь внимание. В Калининграде сейчас ситуация непростая. Из России сложная логистика, импорт тоже стал сложнее. Но внутри страны в целом условия меняются. Доступность товаров повышается, растет производство и ассортимент. Увеличиваются компетенции персонала. Без команды никуда. Если говорить в целом про компанию, я работаю с топ-руководителями и главной целью ставлю достичь взаимопонимания. Потом вместе мы выбираем направление, куда прилагать усилия. И это уже полдела. Далее стараемся опускаться в детали. Быть ближе к клиенту, сами проходим путь покупателя. Исследуем логику перемещения внутри гипермаркета, пользуемся цифровыми сервисами, претерпеваем все неудобства, сразу отмечая, как планируем их решить. Стараемся, чтобы коллеги максимально прониклись общей идеей, потому что проще и качественнее вместе искать, куда направить усилия и что принесет результат. У нас стабильная команда. Многие сотрудники работают уже больше 25 лет. Это одна из основ, на которой держится система. Закладывали ее владельцы Бау-центра. Частная российская компания «Трое основателей». Корпоративная культура изначально была доверительной и демократичной, поэтому быстро выросли из маленькой компании в большую с ограниченным количеством людей, которые отвечают за неограниченное количество задач. Сейчас главную задачу Бау-центра видим в адаптации нашей модели продаж к современным условиям. Сделать ее более сервисной. Чтобы клиенты покупали, как им удобно, делаем вдохновляющие экспозиции, запустили дизайн-центр, используем шоу-румы, кухонь и ванных комнат, где готовые решения можно протестировать, вдохновиться. Вместе с тем активно работаем онлайн. Сайт, мобильное приложение. Помимо этого, можно получить консультацию прямо в магазине, все посмотреть, потрогать, а потом решить, Или взять сразу, или позже заказать онлайн. Мой совет — не старайтесь превзойти, стремитесь сделать свое. Если взяли экспертный опыт, реализуйте его последовательно, и успех не заставит себя ждать. Если говорить про нашу компанию, у нас все получилось. Сейчас совсем другие магазины, другие объемы. А по растениям мы уже и сами эксперты в этом направлении. Стратегия без конкурентов. Как найти свой строительный голубой океан? Евгений Спиряков, операционный директор СБЕ «Полимерные мембраны и ПИР» компании «Технониколь». По уровню инновационности строительная отрасль стоит сразу после врачебной, а врачи у нас на предпоследнем месте. Дед мой строил, прадед строил, и я так буду строить. Привычный подход. К сожалению. Поэтому стратегическая миссия нашего бизнеса — разработка новых решений. Всегда говорю своим сотрудникам, что мы в компании как карась в реке, чтобы щука не дремала. То есть конкурируем со всеми и предлагаем решения иного технологического уровня. Продвигаем на рынке запроектированное качество. Переиграть рынок. Есть несколько книг немецкого исследователя Вольфганга Эрнста, который много лет анализировал кровли в Германии, изучал материалы, а также отслеживал судебные решения по претензиям. Мы сделали перевод его текстов и обнаружили много интересного опыта. Например, диаграмму, в которой указано, что неудачи на кровле связаны на 7% со случайными повреждениями после строительства, на 14% с плохими или недолговечными материалами, на 34% с ошибками проектирования и на 45% с неудовлетворительным качеством работы. Получается, что все производители материалов сосредоточены в маленьком сегменте 14%, доказывая клиентам, чем они лучше остальных. Но секрет кроется в другом. Решите две главные проблемы и закроете 80% проблем клиента. Дайте нормальное качество, и материал будет гораздо востребованнее. Когда в Технониколь выводили ПВХ-мембраны на рынок кровель, мы не пошли в лобовую атаку с традиционными материалами. Нашли другой путь — через службу региональных технических представителей. Они ездили к проектировщикам, архитекторам, подрядчикам и объясняли, как правильно запроектировать тот или иной узел на кровле. Давали подробные инструкции по узлам. Мы сделали самое подробное руководство по проектированию и монтажу кровель из ПВХ. Организовали учебные центры, в которых все желающие подрядчики могли пройти базовый курс, либо целенаправленно учились правильной работе с нашими материалами. А самый большой плюс — мы создали службу качества «Технониколь». На рынке это было уникально. Каждую кровлю наши специалисты посещают не меньше 3 раз. Перед запуском проекта проверяют, как хранился материал до использования, достаточное ли напряжение на объекте для работы сварочного оборудования. Когда выполнен первый объем работ, приезжают 2 раз, проверяют текущее состояние и пишут подробный отчет с рекомендациями по недостаткам. 3 раз — по завершению монтажа. Если же подрядчик не справился, заказчику направляется отчет с пояснением. Есть проблемы на кровле, прежде чем закрыть контракт, необходимо исправить это и то. Но мы приходим не наказывать, а помогать. И подрядчик на кровле воспринимает подсказки наших специалистов как помощь опытного друга. Мы даже на узбекский, таджикский и турецкий языки переводили инструкции, чтобы нас понимали. Поэтому уверенно заявляем, что обеспечиваем качество выполнения работы от начала до конца. Идем дальше. Что у нас под мембраной? Утеплитель. Как он себя ведет? Выяснили, что популярная каменная вата по истечении 3-7 лет сильно теряет в прочности. Посмотрели, какие материалы можно применять, и создали SMART — умную систему, где комбинируем различные типы утеплителей. Система стремительно набрала оборот, и вся компания постепенно перестроилась именно на продажу систем. Вместо 1-2 теперь на сайте представлено больше 30. Потом мы освоили производство утеплителя на основе пенополистинурата, в котором соединяются и пожарная безопасность, и прочность, и рекордно низкая теплопроводность. Его расход гораздо меньше, чем у традиционных материалов. Он экономит бюджет, снижает давление веса на кровле и прочее. Систему назвали Smart Peer. Изначально эта разработка пришла по заявке компании IKEA. У них был 1 000 000 метров кровель, которые активно чистили от снега зимой. Поэтому каждую весну на них выявлялось огромное количество повреждений. Мы сделали в лаборатории установку, которая повторяет силу воздействия человека при отрицательных температурах. В ходе экспериментов пришли к решению использовать пир-утеплитель. Сначала использовали импортный, затем запустили производство в России. Сейчас это один из самых востребованных утеплителей. Смотрим отчеты архитекторов в Европе. Они также предпочитают пир. И неудивительно, потому что это прогрессивный материал, который закрывает большинство вопросов. До 2022 года мы продавали в Европе порядка 35% наших продуктов. Более того, немецкие строители отмечали, что наши материалы отличаются высоким качеством, потому что разрабатываем максимально дуракоустойчивую систему и предлагаем решение с запроектированным качеством. Но, к сожалению, Технониколь ушла с европейского рынка. Сейчас работаем на рынке Азии. Да, наша продукция дороже, сложнее в применении. Чтобы использовать наши материалы, нужно специальное оборудование и прочее. Но мы понимаем, как эти недостатки превратить в достоинство. Например, типичное оборудование для сварки ПВХ-мембраны стоит как хороший автомобиль, около 15 тысяч долларов. На это всегда говорю, если подрядчик купил оборудование, значит у него есть деньги, и он в этом бизнесе надолго. Потому что для использования битумного материала достаточно купить горелку за 1500 рублей, да газовый баллон. И ты уже кровельщик. Для работы с нашими материалами квалификация специалиста должна быть гораздо выше, потому что ему предстоит эксплуатировать дорогое оборудование и не сломать его. Отношение к ошибкам. Все знают поговорку «не ошибается тот, кто ничего не делает», но не все ее одобряют. Для нас же любая претензия от клиентов — это бриллиант, который позволяет нам исправиться. Поэтому мы никогда не спорим с клиентами. Была ситуация, когда мы на большом объекте полностью поменяли кровлю за свой счет. Совершили ошибку в использовании красителей, и клиент получил не то, что заказывал. Да, дорого, но такова плата за бесценный опыт. Каждый раз в подобных ситуациях анализируем ошибки, и результат попадает в наши стандарты. Записывается в инструкции. Раз в год обновляется руководство по ПВХ-кровле, где мы используем уроки из реальных кейсов на объектах и опыт немецких кровельщиков. В частности, уже упомянутого исследователя Вольфганга Эрнста. Тренды в строительстве. Появление новых материалов меняет и облик архитектурных решений. Почему мы с детства рисуем домик теремком? Потому что скатная кровля менее требовательна к герметичности используемого материала. Традиционно такая кровля выполнялась из дранки, сланцевой плитки или черепицы. С появлением надежных рулонных материалов люди перестали бояться плоских кровель. Сейчас строится много коттеджей в современном стиле. По статистике, человек строит себе дом один раз в жизни. Логично, что он выбирает наилучшую доступную на рынке технологию. Именно для таких решений мы сделали ПВХ-мембрану, которая полностью приклеивается к основанию благодаря самоклеющемуся слою, похожему на скотч. На небольших кровлях такое решение намного удобнее в работе и не требует специального оборудования, а результат эстетически намного лучше, чем традиционная механическая фиксация. Вот так, закрывая боли своих клиентов, мы модифицируем продукт для каждого сегмента рынка. Создавая или совершенствуя свои продукты, не нужно стремиться принимать идеальное решение. Конечно, на сбор информации нужно потратить бесконечное количество времени, плюс изучить все варианты. Главное — не бояться действовать. Начинать с минимально жизнеспособного макета продукта. Не обязательно сразу запускать большое производство. Лучше сначала попробовать на маленькой модели, которая позволит протестировать продукт. Допустим, это можно сделать через размещение заказов на сторонних производствах. Посмотреть реакцию рынка, скорректировать продукт и, понимая потенциальный спрос, запускать большое производство. И важно максимально широко смотреть на применение модели. Не всегда продукт — то, чем он выглядит. Не всегда можно понять, что на самом деле приводит к неудаче нового продукта. Здесь лучше всего работает так называемая стратегия «Голубого океана». Уйти туда, где у тебя нет конкурентов. Никто до нас не видел реальные 80% боли клиента. Создав службу качества Технониколь, мы закрыли эти потребности и выиграли гораздо больше, чем если бы шли в лобовую атаку с табличками сравнения характеристик конкурирующих продуктов. Критические ошибки при освоении новых рынков. Павел Ковшаров, основатель сети семейных парков развлечений «Замания», вице-президент САПИР, общественный уполномоченный по вопросам организации детского досуга, член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы и член экспертного совета при комитете по МСП Госсовета РФ. Моя глобальная задача — создать по-настоящему международную компанию. Но для этого недостаточно просто присутствовать в еще одной стране. За 9 лет мы сформировали сильный фундамент в России, создали стабильный бизнес с крепким брендом, накопили знания и экспертный опыт в области оснащения и управления детскими активити-парками в помещениях. Именно на этот опыт опираемся при выходе на международный рынок. Могу сказать, что невозможно полностью избежать ошибок в любом деле, а уж тем более в малоизученном. Поэтому наша задача, во-первых, быть готовыми к промахам, во-вторых, оперативно на них реагировать и устранять, в-третьих, делать выводы, чтобы не повторять эти ошибки в будущем. Чем быстрее предприниматель адаптируется к возникающим сложностям, тем более успешно сложится его бизнес в новой стране. При запуске проекта на новой территории необходимо закладывать определенные операционные риски в финансовую модель. А чтобы их снизить, важно предусмотреть ряд инструментов. Первый и самый важный — это профессионализм и опыт соотечественников, которые уже вышли на этот рынок. Второй инструмент, безусловно, — разработка максимально детализированной финансовой модели. Кроме того, крайне важно привлечь местного эксперта, который отлично разбирается в особенностях рынка и менталитета и поможет наладить контакты с необходимыми людьми. Например, с агентами по аренде помещений или специалистами в местной бухгалтерии, налоговом законодательстве и финансах. Также практически в любом бизнесе, включая наш, многие вопросы касаются именно строительных работ, и у этого аспекта свои особенности в каждой стране. Нужно разбираться в получении необходимых лицензий, сертификатов, согласовании с местным законодательством и прочих регламентирующих документов. Именно поэтому важно найти местного эксперта по каждому из ключевых направлений работы. Я говорю об этом, потому что самые большие ошибки в моей практике всегда были связаны с людьми. Например, я нанял неподходящего SEO для нового проекта на новом рынке, и это обернулось серьезным испытанием. Человеку, который отвечает за подобный запуск, вы должны доверять на 100%. В противном случае вы столкнетесь с необходимостью срочно искать замену и передавать текущие дела в самый неподходящий момент. Более того, если расставание происходит не в лучших условиях, человек может создать дополнительные сложности для бизнеса. Поэтому я сформулировал несколько правил. Первое — привлекать только проверенных людей. Второе — если работаете с привлеченным финансированием, важно сотрудничать с надежными инвесторами. При этом продумать запасные варианты, альтернативные решения по инвестициям, план Б и С. Третье — нанимать местных экспертов, которые хорошо разбираются в специфике региона. Благодаря этим принципам у нас уже есть удачные кейсы. Два новых парка в Дубае, которые стали отправной точкой для международного бизнеса. Сейчас строим еще два и запустим их уже в ближайшие месяцы. Наша стратегическая цель — открытие парков в странах Персидского залива и в ряде других стран. Часть из них запустим по франшизе, а часть — самостоятельно. Команда и инструменты. Выход на внешний рынок невозможен без трех компонентов — команды открытия, инвестиций и тщательного анализа рынка. Чем качественнее будет проведен анализ, тем проще реализуется проект. Однако полагаться исключительно на внешних консультантов смысла нет. Они не смогут уловить все нюансы, которые известны только вам. Важно самостоятельно изучить выбранные локации, пройти их ногами, увидеть все своими глазами и поговорить с людьми, которые уже прошли этот путь. Обычно люди открыты к диалогу и готовы помогать и делиться информацией. Если говорим о ведении нескольких проектов одновременно, это тоже возможно благодаря профессиональной команде и выстроенной системе управления проектами. Главный инструмент — отличные проект-менеджеры, которые способны координировать процессы и добиваться результатов в условиях многозадачности. При этом на первый план выходят три основных элемента. Первый — система управления проектами, IT-система. Автоматизация процессов позволяет отслеживать прогресс, управлять задачами и координировать команды. Второй — база знаний. Централизованный доступ к информации о предыдущих проектах помогает быстрее принимать решения и избегать повторения ошибок. Третий — сильная команда запуска. Ключевую роль играет профессионализм основной команды, которая поддерживает локальные подразделения и обеспечивает единый стандарт качества. Без постоянной поддержки основного коллектива локальная команда не сможет эффективно справляться с вызовами, особенно на первых этапах. Задача лидера. На мой взгляд, лидер обязан участвовать во всех этапах запуска нового проекта в новой стране. Это важно для передачи опыта и уверенности команде, что особенно необходимо в условиях неизбежных проблем и отклонений от плана, а также для активации коллективных процессов. Личное участие лидера заряжает людей и демонстрирует важность проекта. После запуска задачи руководителя постепенно меняются. Он начинает делегировать все больше операционных процессов местной команде, давая ей автономию, фокусируется на стратегическом развитии, улучшении бизнес-моделей и расширении. Однако важно, чтобы у сотрудников на местах была сильная поддержка со стороны профессиональной команды запуска, которая уже успешно реализовала аналогичные проекты на домашнем рынке. Главный совет — начинайте действовать. Ошибки неизбежны, но вы должны быть к ним готовы. Книга Ричарда Брэнсона «К черту все, берись и делай» хорошо иллюстрирует этот подход. Минимизировать риски помогут глубокий анализ и расчеты. Чем больше данных и планирования на старте, тем меньше вероятность серьезных проблем. Работа с экспертами и менторами. Профессионалы с опытом на выбранном рынке могут уберечь от множества ошибок. Формирование правильной команды. Ключ к успеху — люди, готовые принимать решения, брать на себя ответственность и решать проблемы. Партнерский подход. Если члены вашей команды относятся к бизнесу как к своему, со временем они становятся вашими партнерами. Умение видеть возможности требует постоянной практики. Для меня новые идеи и перспективы чаще всего открываются благодаря следующим инструментам. Чтение книг. Расширяет кругозор и позволяет взглянуть на привычные вещи с другой точки зрения. Общение с другими предпринимателями. Обмен опытом помогает замечать идеи, которые самому в голову не пришли бы. Путешествие. Позволяет увидеть иной подход в других странах и культурах, адаптировать их для своего рынка. Участие в бизнес-клубах. Одно из самых ценных для меня, поскольку дают доступ к десяткам и сотням новых бизнес-направлений, компаний, знакомят с владельцами бизнесов, готовыми делиться своей экспертностью, помогают сформировать цельную картину рынка. Наша деятельность помогает формировать позитивное восприятие российских предпринимателей вне России, поскольку качественные продукты и высокий уровень сервиса укрепляют репутацию российского бизнеса. Однако важно помнить, что не каждая возможность подходит для реализации. Лично я стараюсь выбирать только те направления, которые пересекаются с моим профессиональным опытом и страстью. Это ключевой фактор успеха. Инновации, которые меняют игру. Прорывные решения для бизнеса. Рушан Каюмов, генеральный директор и владелец компании Еврокар Плюс. Наша компания — эксклюзивный дистрибьютор складской техники «Джак» гигантской корпорации в Китае. 18 заводов с номенклатурой автотранспорта больше, чем у «Тойота». Но я работаю только с одним из них. В 2006 году подписал контракт на пробную дистрибуцию. Первым привез погрузчики китайского бренда в Россию и по настоящее время являюсь эксклюзивным дистрибьютором «Джак». Мы стремимся предлагать российскому рынку качественное и надежное оборудование. Обеспечиваем сервис на высоком уровне. В начале 2022 года мы вошли в десятку крупнейших компаний-импортеров складской техники в стране. Однако в том же 2022 году ситуация на рынке кардинально изменилась. Вследствие геополитических событий и санкций ушли с рынка известные европейские и японские бренды складской техники. Мы оказались в условиях значительного дефицита погрузчиков, рич-траков, штабелеров и других видов грузоподъемной техники. Освободившиеся ниши составили 60% всего рынка, и этот фактор поставил перед нами большие вызовы. Как сохранить и приумножить товарооборот, Какие стратегии выбрать для поддержания стабильности компании в условиях экономической нестабильности? Одним из первых шагов стала активизация поставок китайской техники. Мы оперативно расширили складские запасы, обеспечили клиентам доступ к оборудованию. Тем самым сохранили рабочие места и помогли российским предприятиям не останавливать свою деятельность из-за дефицита техники. Несмотря на успешную адаптацию, я понимал, что важно не просто следовать за трендами, а предлагать инновационные решения, которые могут стать прорывом на рынке. В 2019 году я создал собственный бренд — Shan. Получил одобрение использовать его на продукции корпорации JAC при условии, что продолжу закупать технику и только часть завозить под своим брендом. Все это легло в идею представить Shan как новую ветку электромобильных погрузчиков. Путь к новому продукту. Проработав 19 лет в корпорации, посещая завод два раза каждый год, я внимательно наблюдал за новыми автомобилями, электромобилями. И однажды, пообщавшись с инженерами, спросил на переговорах с руководством: «Почему вы не пробуете сделать электромобильный погрузчик?» Китайцы идею приняли, но посчитали, что будет дорого, дороже, чем автопогрузчик. Я же решил проверить. Мои инженеры приехали в JAC. Вместе с китайскими коллегами разобрали электромобиль. Посмотрели силовую установку и попросили вместо мотора и дизельного двигателя установить погрузчик. В результате поняли, что первичные затраты возмещает экономия за время эксплуатации. Если на обычный погрузчик уходит в год порядка 600 тысяч рублей эксплуатационных расходов, на электромобильный нужно всего 40 тысяч. Несложно представить, как это повлияет на экономию внутренней логистики на предприятиях. В итоге китайцы, инженеры серьезные и мощные, за полгода сделали нам погрузчик. Еще год потребовался на тесты в различных климатических условиях и эксперименты с новой технологией. В 2023 году мы завезли тестовую партию и активно стали предлагать замену дизелей. В первый год продали около 250 электромобильных погрузчиков. В 2024 году прирост был уже 400%, потому что рынок распробовал новинку и осознал экономию. Немножко расскажу, как действуют автомобильные корпорации. Например, JAC выпускает традиционные автомобили. Но в коллаборации с Volkswagen они создали электромобиль NIO. Он не бывает дизельным или бензиновым, только электрическим. NIO был выпущен в 2020 году и полностью завоевал китайский рынок. Я пошел по той же логике. Shan не бывает дизельным, не бывает бензиновым. Это истинно новое направление в отрасли электромобилей. Существует автопогрузчик и электропогрузчик. Традиционная техника на всем земном шаре. Автопогрузчики работают на улице, электрические — внутри помещения. Электромобильный погрузчик работает везде. Можно полностью убрать дизельные и электрические, производить только один электромобильный погрузчик. Основное его преимущество — зарядка за 15-30 минут даже на улице, а не 8 часов в помещении, как у электрического. Эффект оказался впечатляющим. На предприятиях, где мы внедрили электромобильные погрузчики, взамен автопогрузчиков, годовые эксплуатационные расходы снизились на 90%. Первый покупатель был из Ханты-Мансийска. Северные территории с морозами до минус 50. Это был владелец Югорского лесопромышленного комплекса, градообразующего предприятия, где несколько комбинатов и деревообрабатывающие производства объединены в один конгломерат. Про электромобильный погрузчик я рассказал ему на выставке. Мы по-мужски поговорили, и он сказал: «Привози погрузчик, я приставлю к нему энергетика, поставим счетчик, проверим расход за день, посчитаем год. Если действительно будет не более 40 тысяч, куплю партию». В итоге получилось не 40, а 44 тысячи рублей, поскольку в Ханты-Мансийске тарифы на электроэнергию выше. Но сделка, тем не менее, состоялась. Пробуждение интереса у потребителей. Дальше необходимо было масштабировать информацию. Но мы не торопились, заходили аккуратно. Я присвоил бренду имя Shan и хотел достойно его поддержать. Но на деле мы увидели положительные отзывы уже в течение 2 лет. Был один только вопрос: почему ни у кого из конкурентов нет такой продукции? Дело в том, что у JAC есть возможность использовать литий-ионные батареи, поскольку это автомобильная корпорация. Люсани производит складскую технику. То есть им нужно было просто применить электромобильную технологию на погрузчиках, поженить два направления, чего не могут сделать другие корпорации. Возникла уникальная ситуация, когда во всем мире ничего подобного нет. Получается, мы настолько успешно адаптировались к новым экономическим условиям, что предложили рынку актуальный продукт. Он позволяет не только значительно снизить затраты на топливо и обслуживание, но и уменьшить выбросы в атмосферу. Поэтому электромобильные погрузчики — лучший выбор для компаний, стремящихся к устойчивому развитию и экономической эффективности. Я уверен, что у нового российского бренда «Шан», как символа инновационных решений в складской технике, есть все шансы занять достойное место на рынке. Время перемен дает нам уникальные возможности, и я горжусь тем, что моя компания смогла предложить решение, которое станет основой для процветания многих предприятий страны. Но мало создать товар, надо еще так о нем рассказать, чтобы все его захотели. Масштабировать, визуализировать, через блогеров и интернет зайти к покупателю, пробудить интерес. Нужно помнить, что мы можем задействовать 4 органа чувств покупателя, и глаза — самые главные из них. Всегда лучше один раз увидеть. Чтобы оставаться актуальным и востребованным, не надо быть в роли догоняющего. Если в России нет возможности что-то произвести, можно сделать это за рубежом — в Китае, Вьетнаме, Индии. Надо брать самые последние разработки, чтобы не догонять западных конкурентов, а сразу перешагнуть и повторить успех китайцев. Они и красавцы, все сами производят. Но для этого 20 лет набирались компетенций и знаний. У нас все гораздо быстрее получается. Как запускать проекты? Формула выживания в конкурентной среде. Виктор Шкуренко, совладелец ТД «Шкуренко», сетей «Низко цен», «Победа», «Спар», «Дарим вкус», «Инмарт», «Регион пива», «Скуратов кофе», «Парк фитнес», «Электро» и другие. В современных конкурентных реалиях трудно запустить новый успешный проект. Но у нас родилась, как нам показалось, рабочая идея. На базе существующего бизнеса, продовольственных магазинов, выйти на рынок малого формата. Мы заметили, насколько это сейчас востребовано потребителями. В чем суть проекта? Местный локальный ритейл растет медленнее, чем федеральные сети. Чтобы остаться в бизнесе, нужно находить точки развития. Магазины, которые мы создали 15-20 лет тому назад, теряют актуальность. Что делать? Один из вариантов — идти в направление, где нет федералов. Так возникла рабочая гипотеза о востребованности малого формата. Идея абсолютно авторская. Два в одном. Пекарня полного цикла и магазин у дома с низкими ценами. Если взять торговый ландшафт современного города, мы обнаружим много удобных небольших специализированных пекарен. У нас же есть компетенция как пищевого производства, так и товарная. Поэтому мы можем использовать эти компетенции в гибридном варианте на площади 100 квадратных метров. Половину магазина занимает пекарня. Свежий хлеб, выпечка, ограниченный ассортимент салатов и горячих блюд. Вторая половина — только акционные товары, которые предоставляют производители нашему флагманскому проекту «Низко цен». Продукты по регулярной цене в таких магазинах не представлены. Проект оказался удачным, и сейчас мы его тиражируем. Сеть называется «Дарим вкус». А еще мы дополнительно производим кондитерские изделия под этим же брендом. Как пришла идея? Мы внимательно изучили последние тренды на рынке FMCG. В розничной торговле покупатель все чаще предпочитает мини-маркеты. Растет рынок готовой еды. У потребителей в России большая акционная зависимость. В среднем в течение месяца россияне посещают минимум 4-6 разных магазинов, не включая доставку еды до дома. Не все этим пользуются. Мы предположили, что не обязательно делать идеальную торговую точку, которая полностью удовлетворит все запросы покупателя. Достаточно попасть в список этих 4-6 форматов. Плюс пищевое производство позволяет увеличить наценку, то есть зарабатываем на нем, а привлекаем покупателей за счет низкой цены на остальные продукты. Предельно простая модель. Для нас этот проект — спин-офф от бизнеса. Еще раз подчеркну, что региональным ритейлам трудно конкурировать с федеральными, но можно находить ниши, где их нет, или они слабо представлены. В малых форматах, кроме красного и белого, еще никто себя в федеральном масштабе не реализовал. Но у 100-метрового мини-маркета большая привлекательность для покупателей. Близость к дому, удобство навигации внутри, если нужно сделать быструю и небольшую покупку. Мы рассчитали именно целевую покупку. Человек пришел за хлебом, держим самую низкую цену на хлеб собственного производства. Остальное цепляется по ходу. Реализация. Сначала возник предпринимательский замысел, некая гипотеза. Стратегию я нарисовал на листочке, пригласил коллег, обсудил с ними. Многие возражали, предлагали пойти от обратного. Берем красное и белое, выявляем их слабые стороны и предлагаем в ассортименте то, чего нет у них, но необходимо для потребителя. Я эту идею отверг. Считаю, что необходима конкуренция по ценам. Мы должны предлагать именно низкую цену. В сегодняшних реалиях тягаться с федеральными сетями неценовым способом невозможно. Необходимо быть в рынке. Не получится продавать пусть даже более качественный сыр в два раза дороже, чем сыр по акции в КБ. Я убедил команду, хотя это было сложно. Доработка формата нового магазина заняла несколько недель. Выбрал старт менеджера, и мы детально продумали первоначальный ассортимент. Нам хватило 3 месяцев, чтобы открыть первую торговую точку. Сейчас их уже 40. В предварительных расчетах я ошибся. 3 года назад мы предполагали, что порог рентабельности будет на уровне 35 тысяч рублей выручки в день. Оказалось, нужно было умножать вдвое — 70-80 тысяч. Но мы быстро достигли этой суммы и сейчас, как правило, превышаем. Задача и факап проекта. Сейчас в холдинге ТД «Шкуренко» 3 основных направления — розничная торговля, дистрибуционная деятельность и недвижимость. У нас 8 тысяч сотрудников и 280 магазинов. Общая годовая выручка по итогам 2025 года — около 80 миллиардов рублей. Проект малоформатных торговых точек существует уже 3 года. Из наших 80 миллиардов приносит 1 миллиард выручки в год. В некотором смысле для меня это игрушка. Но для управленческой команды свежая идея, как было с запуском мини-маркетов. Это лекарство против морщин. Это всегда интересно и поддерживает корпоративную культуру в тонусе. Мы не стоим на месте, мы движемся, создаем новое. У меня была мечта выйти с нашей концепцией за пределы региона, заняться региональной экспансией. Через год мы открыли 5 магазинов в Новосибирске. Но меня не устроили операционные результаты, поэтому не стал упираться, просто закрыл точки и все. Допускаю, что рынок нас не понял, или мы плохо идею реализовали, или территориальные ошибки совершили, все может быть. Но я не люблю копаться. Если EBITDA отрицательный, даю проекту временный шанс. Не получилось выйти в плюс, закрываю. Хотя не исключаю, что сделаю вторую попытку. У любого бизнеса есть период адаптации к рынку. И если мы говорим о развитии в регионах, возможно, я слишком рано остановился. Нужно было отточить все на местном домашнем рынке, лучше подготовить команду. Моя предпринимательская практика показывает, в 90% случаев, если чувствуете, что проект убыточный, лучше всего закрыть его прямо сегодня. Но предприниматель относится к новому проекту по-родительски. Если даже он хулиганистый и безнадежный, все равно не бросает, жалеет, думает, как исправить. Предприниматель не всегда руководствуется здравым смыслом и чужим опытом. Не всегда прислушивается к менторам и консультантам. Он принимает решения сам. Логика проекта и сила предпринимателя. Логику открытия новых проектов легко можно получить из бизнес-учебников. Вначале должен быть предпринимательский замысел. То, что отличает предпринимателя от менеджера. Он в голове, как художник, рисует идею. Потом собирает команду сторонников, ищет деньги на проект. А дальше ключевой момент, о который много стартапов спотыкается. Часто они недофинансируются. Получается своеобразная кривая. Инвестиционный процесс, потом операционные убытки. И только через некоторое время операционный плюс. И лишь спустя еще некоторое время начинаешь окупать первоначально вложенные инвестиции. Это и есть нормальный инвестиционный цикл. Не секрет, что проекты часто схлопываются, не дожив до момента, когда появляется операционная прибыль. Здесь важны терпение как инвестора, так и основателя. У меня с возрастом и опытом появилось такое терпение. Научился ждать, когда проект выйдет из убытков. Научился делегировать, Теперь это моя сильная сторона. Плюс команда образования. Все члены моей команды уже 20 лет со мной. Социальная эмпатия, социальный интеллект — это фактически политкорректность и гибкость. Умею прощать, поддерживать даже тех, кто пользуется этим и садится на шею, таких мало. И не расстраиваюсь, пусть используют. Если это приведет к успеху, я только за.